Мы вообще не могли ничего взять с собой, когда уезжали из России, гордо рассказывали мы младшим. Мисси была тогда слишком мала, чтобы помнить об этом, а Георгий чувствовал себя и без того обманутым, так как он родился в эмиграции и считал себя поэтому обворованным в своем прошлом. И тем не менее он сочинял дикие истории о своих воображаемых приключениях в России и рассказывал их посторонним до тех пор, пока мы его не слышали и не останавливали. По какой-то необъяснимой причине поездка была прервана уже в Страсбурге. Наш багаж, который не находился на складе диван в Баден-Бадене, ждал нас где-то. Мы, мама, воспитательница и пятеро детей, поселились в отеле «Националь» напротив вокзала. Папа выехал раньше нас, чтобы подготовить все для нашего прибытия. Наши окна выходили на вокзальную площадь, которая выглядела довольно мрачной из-за ноябрьского тумана, дыма и копоти. Трамваи стонали и скрипели на поворотах, и, похожий на гриб, колокольчик звенел от беспрерывного нажатия водителем на ножную педаль. Уличные фонари качались взад и вперед и блестели на ветру и дожде. Привычный распорядок для детской был сразу же возобновлен няней. Длинные прогулки, занятия, чай с английским печеньем или, в случае нужды, с французскими бриошами и печеньем «Мадлен». Свежий воздух был манией мама. Она жила в постоянном страхе перед чахоткой, этим чудовищем, которое особенно поражало молодежь и носило без разбору столь многих в недавнем прошлом. Мы гуляли при любой погоде. Чтобы достичь каналов на окраине города, мы садились иногда на трамвай. Он весело гремел, когда ехал быстрее, чем позволяли его возможности, пока не соскакивала дуга с протестующим скрипом с электрических проводов. Водитель, с покачивающейся на спине сумкой, полный пестрых билетов, выходил и ловко отводил дугу назад, и над нами опускался пучок искр. Наконец мы добрались до Парижа, где поселились в маленьком отеле на Университетской улице. Утром мы завтракали в бистро на углу, большая чашка вкусного кофе, дымящееся горячее молоко и длинный хрустящий хлеб с ветчиной, которая была намазана острой горчицей. «Хорошие клиенты», — кивал владелец бистро, удивляясь нашему аппетиту. Маленькая дочка дворника, которой было приблизительно столько же лет, сколько и мне, научила меня игре «Морель». Мы прыгали во дворе на одной ноге, передвигая кончиками башмаков камешек через нарисованные квадраты. В воздухе висело ожидание. Но чего же ждали мы? Мы этого не знали. Может быть, надежда вернуться в Россию еще не превратилась в окончательный отказ от нее. Проходили месяцы, и ничего не менялось. Мы часто навещали бабушку и двоюродных братьев и сестер и встречали все больше русских детей, чьи родители были дружны с нашими. Невыраженная словами линия раздела пролегла странным образом между петербургскими и московскими эмигрантами, хотя большинство из них были родственниками. Последние все пребывали и собирались в пригороде Кламар и жили там при все более скромных обстоятельствах. Мама сердилась из-за того, что они слишком легко принимали симптомы бедности. Пили, например, из банок для варенья, вместо того, чтобы пить из стаканов, когда и те, и другие стоят те же 90 сантимов. Большинство из Санкт-Петербургской группы ехали в сопровождении своих английских воспитательниц, многие из которых навсегда остались со своими семьями, даже без оплаты. Таким образом, они создавали некую стабильность в водовороте эмигрантских судеб. Дети из Москвы смеялись над нашими нарядными платьями, хорошими манерами и нашим акцентом. «Англичане!» — глумились они. Но вскоре были похоронены клановые различия. В наилучшем согласии мы вместе играли в бурные игры, пели в хоре и разыгрывали шарады. Продолжительные прогулки вели нас в Люксембургский сад, сначала мимо стен с надписью «Запрещено», затем к ряду дешевых магазинчиков, наполненных иконами и изделиями Фаберже, предметами искусства и драгоценностями. Они попадали сюда из находящегося поблизости ломбарда, последнего прибежища многих эмигрантов. Мы чаще всего предпочитали пересечь реку, чтобы дойти до Тюильри, где блестящие каштаны лопались в своей кожуре, падая на землю, зрелые, словно подарки для нас. Когда парковые сторожа не видели, дети бегали по чисто сметенным в кучке палым листьям и громко пронзительно кричали перед какой-нибудь вечно сердитой и готовой на крик французской мамы, которая неприятно высоким тонким голосом ругалась: «Хочешь пощечину?»